Глава 17. Август в Пезаро. Каждый год в августе я приезжаю отдыхать в Пезаро, сбрасываю доспехи путешественника и устраиваюсь так, чтобы пожить спокойно. По сравнению с большей частью моего времени, эти недели, которые я провожу у моря, текут удивительно неторопливо и спокойно. Просыпаюсь, когда хочу, так как знаю, что впереди свободный день и не нужно никуда уезжать из дома. Пезаро — это курорт на Адриатике, и летом на пляжах здесь полно отдыхающих. Сама обстановка помогает мне расслабиться. Один приятель из Нью-Йорка спросил меня, что я делаю в Пезаро. Я ответил: ничего, абсолютно ничего, никто из нас ничего не делает, мы только время от времени меняем белье, вот и все. Мой дом в Пезаро — это вилла Джулия, названная так в честь моей бабушки. Она находится в пригороде и стоит на гористом склоне. С террасы видны многочисленные отдыхающие на пляже. Такое местоположение позволяет чувствовать уединение и одновременно ощущать себя частицей человечества. Въезд на участок находится со стороны тупика, к которому ведет дорога, проходящая вдоль пляжа. Ворота с электронным устройством я могу открывать, сидя в машине. Их можно открыть и из дома, поговорив с гостем по домофону. От ворот к дому вьется вверх по гористому склону дорога. Удивительные чувства испытываешь, подъезжая сюда в машине, уставший, как собака, после целого года работы. Мне нравится бывать в Пезаро и осенью, и зимой, когда схлынут толпы отдыхающих. Правда, удается это нечасто. Курортный сезон длится с июня по сентябрь, но большинство отдыхающих уезжают уже в конце августа, особенно из той части города, которая примыкает к пляжу. Зимой соседние улицы пустынны, в это время светлое небо прекрасно, а море неспокойно. Но жизнь в Пезаро не стихает круглый год. В этом городе родился Россини. Здесь есть чудесный маленький оперный театр, Иль Театро Россини, в котором в августе проводится ежегодный фестиваль, посвященный этому композитору. На фестиваль съезжаются любители музыки со всей Европы и из Америки. Здесь ставятся оперные спектакли с прекрасными певцами. Многие из них только начинают свою карьеру, и здесь, в Пезаро, часто открывают миру новые таланты. Когда Билл Райт работал со мной над этой книгой, он заранее заказал билеты на спектакли фестиваля Россини и спросил, собираюсь ли я их посещать. Я взглянул на него: «Ты шутишь? Я работаю в опере целый год и настолько переполнен музыкой, что у меня уже не сварение. Требуется 2-3 месяца в году, чтобы очиститься от нее. Я не собираюсь просиживать в опере летом во время отпуска». Мне нравятся жители Пезаро. Они одни из самых приятных в Италии. Такие же хорошие люди и в городе Модене, и во всей моей родной области Эмилия-Романья. Они всегда очень приветливы. Как все итальянцы, я, конечно, больше люблю ту часть страны, в которой живу сам. Должен сказать, что в Эмилии публика просто без ума от теноров. Наш дом в Пезаро не очень большой. Часть его занимает семья экономки Анны Антонелли. Вокруг дома тянется огромная терраса, почти вся затененная деревьями. На части террасы устроена крытая веранда. С одной стороны дома находится плавательный бассейн, с другой — небольшой газон. Есть у нас здесь и фонтан, и клумбы с цветами. Ими занимается сын экономки Фердинандо. Анна и готовит нам, и управляет всеми делами на вилле Джулия. Ее семья жила в этом доме, когда мы в 1974 году купили его. Нам очень повезло, что она согласилась остаться здесь жить и готовить для нас. Анна — потрясающая повариха. Иногда, когда я пою где-нибудь неподалеку, в Риме или Милане, Анна присылает мне обычный томатный соус собственного изготовления. Я сам варю макароны, ем их с соусом и всякий раз думаю, что эта пища не уступает той, что подается в лучших европейских гостиницах. Анна не только превосходная кулинарка, у нее еще и изумительный характер. Она то, что я называю Пепе, положительной персоной. Эта маленькая, немолодая, седоволосая женщина то и дело мелькает на террасе. Ходит она очень быстро, наклонившись вперед, словно под порывом ветра, и всегда выглядит решительной и энергичной. Да, она такая и есть на самом деле. Кроме того, она смешливая и все находит забавным. Я называю Анну положительной персоной, потому что она сразу видит, что нужно сделать, и тут же делает это. Готовить для меня ей непросто. Иногда утром я говорю, что обед будет в 6, а чуть позже вдруг сообщаю, что не в 6, а в 26. Не могу сказать, что со мной ей очень тяжело, но все-таки и нелегко. Я гостеприимен, и у меня нет твердого режима. Ко мне то и дело приходят люди, друзья, знакомые, журналисты или ученики. Если они специально приехали в Пезару, значит, проделали долгий путь, чтобы добраться сюда. А если они долго ехали, чтобы повидаться, значит, я должен пригласить их к столу. Обычно кухарки такого не выносят. Но только не Анна. Она справляется со всеми своими проблемами без жалоб. Когда-то раньше она готовила пищу в женском монастыре, поэтому привыкла стряпать на большое число людей. К тому же все стараются ей помочь. Два ее внука накрывают на стол и приносят блюда. Мы помогаем готовить, даже я. Еды у нас всегда хватает. Конечно, многое мы имеем собственного производства. Этим занимается сын Анны, Фердинандо. Оливковое масло мы получаем на месте из собственных оливок. У нас есть свои куры и практически все необходимые фрукты и овощи, персики, груши, лимоны, апельсины, салат латук, помидоры. Мы выращиваем даже артишоки. Они созревают весной до моего приезда. Анна их замораживает, и я ем их весь август. Она начиняет их всякой всячиной, и они потрясающе вкусны. Анна замораживает все, что можно. Кажется, она превратила в морозильник весь дом. Летом я люблю вставать поздно, зимой тоже. Летом мне это удается чаще. Спальня пристроена к террасе и находится в склоне горы, чтобы не подниматься по лестнице и щадить больные коленки. Здесь очень удобно. Отдельный вход, высокий потолок, а мебели совсем немного. Кондиционера в спальне нет, хотя в Пезару и жарко, но пол в ней устроен несколько ниже уровня земли, поэтому здесь прохладно. На случай, если будет очень жарко, есть огромный вентилятор. Одно время я подумывал установить кондиционер и поделился своей мыслью с Анной. Я всегда обсуждаю с ней все, что касается дома. Она живет здесь дольше нас, и фактически это ее дом. Идея очень расстроила Анну. Зачем кондиционер, Лучан? Здесь, на горе, всегда дует бриз с моря. Потом, в течение нескольких дней, она не оставляла меня в покое, говоря, что это ужасная выдумка, а главное, абсолютно бесполезная. Так она продолжала нападать на меня, пока я не пообещал ей выбросить из головы эту идею. Анна убеждена, что пользоваться кондиционером плохо для здоровья. Может быть, она и права. В городе я стараюсь выключать его на время сна, но иногда он просто необходим. Недавно мы с Биллом ехали на машине в Риммени, чтобы оттуда самолетом частной авиакомпании вылететь в Роттердам. На проходивших в те дни в Голландии международных конных соревнованиях по преодолению препятствий мне предстояло выступить на пресс-конференции, посвященной сентябрьскому конному шоу в Модене. Поскольку в Голландию должны были прибыть главные организаторы конно-спортивных состязаний в Европе, я не мог упустить эту прекрасную возможность рассказать о моем шоу. В Роттердаме нас ожидала машина, чтобы отвезти в Гаагу. Этот «Мерседес» был, по-видимому, старше меня и без кондиционера. В Европе тогда стояла страшная жара. Говорили, что такого жаркого лета, пожалуй, никто не помнил. В Гааге было жарко так же, как в Пезаро. Из приятной прохлады самолета мы вышли в настоящее пекло, а затем сели в раскаленный автомобиль. Ехать предстояло недолго, но этого было вполне достаточно, чтобы мы успели почувствовать на себе эту жару. По дороге нам встречалось много машин, большая часть которых была с кондиционерами. Окна их были плотно задраены. Нам же пришлось туго. В лицо бил раскаленный воздух, наполненный автомобильными выхлопами. В Гаагу я прибыл разгоряченный, потный, грязный, и в таком виде сразу же должен был идти навстречу с особо важными официальными лицами. К тому же мне предстояло председательствовать на пресс-конференции. Я не отношу себя к чересчур привередливым, но иногда просто удивляюсь, о чем эти люди думали. При этом они так о тебе заботятся, суетятся, нанимают частные самолеты, чтобы доставить туда, куда надо. На конных соревнованиях тебе предоставляют особый карт, чтобы не нужно было идти пешком всего лишь сотню метров до лож VIP, избранной публики, из ресторана, куда перед тем эти VIP тебя пригласили. В ложах тебя обслуживают красивые голландские девушки, говорящие на великолепном английском, наливают тебе минеральной воды со льдом или охлажденного шампанского, предлагают миндаль, сырные палочки, крошечные пирожные. Организаторы соревнований представляют тебя каждой значительной персоне, которая присутствует здесь, в Голландии. Даже сидящей в соседней ложе шведской принцессе, которая приехала посмотреть на лошадей. Они делают все эти очень приятные, но не слишком необходимые вещи, однако забывают о самом существенном при такой жаре — о машине с кондиционером. Надеюсь, такого не случится на моем конно-спортивном шоу в Модене. Один из голландских организаторов соревнований извинился передо мной, что не послали за нами в аэропорт лимузина. Я сказал, что терпеть не могу лимузинов, поскольку они для меня символ богачей, людей, мнящих, что они лучше других. Поэтому я рад, что ехал не в лимузине, но предпочел бы иметь в машине кондиционер. На самом-то деле, в Нью-Йорке я часто езжу в лимузинах, но не потому, что предпочитаю их, просто другие думают, что мне это нравится. Утром в Пезаро я люблю никуда не спешить. Посидеть на солнышке, почитать газеты, может быть, прокатиться несколько раз вокруг дома на велосипеде. Терраса у нас ровная, и ездить по ней несложно. Можно поплавать в бассейне. Я пользуюсь любым предлогом, чтобы поплескаться в прохладной воде. Потом сижу на крытой веранде, беседую с кем-нибудь из семьи, обсуждаю с Анной меню на сегодня, говорю о погоде. Мне очень нравится помогать готовить пищу, если это можно делать сидя. Например, если мы ждем много гостей, то подаем на стол чашу македонского фруктового салата. Мне нравится этот вкусный и полезный десерт. Какое это удовольствие — сидеть на веранде со свояченицей Джованной или с кем-то из ее сыновей и чистить, а потом резать груши и персики для салата. Иногда к нам по утрам кто-нибудь приезжает по делу. Из Модены может заехать Сильвия Чалли, менеджер конного шоу, чтобы поговорить о своих планах. Приезжает еще кто-нибудь, чтобы обсудить программы больших концертов, устраиваемых к концу соревнований. Например, Сильвия сообщила, что Рэй Чарльз будет в Европе в сентябре, и есть надежда, что он согласится принять участие в концерте. Она дала мне телефон менеджера Рэя Чарльза и попросила поговорить с ним о нашей просьбе. Я позвонил и застал менеджера в Нью-Йорке. Рассказал ему о нашем шоу, но он никак не мог понять, почему не будет гонорар? Пришлось объяснить, какое хорошее дело мы делаем, проводя это шоу, и какое значение оно имеет для меня. Я сказал ему также, что с удовольствием приму участие в любом концерте, который устроит Рэй Чарльз для дела близкого его сердцу. Рассказал, что таким образом помогал Стингу и другим певцам, согласившимся выступать у меня в Модене. Менеджер Рэя Чарльза ответил, что они подумают. Но ничего не получилось. Иногда у нас в доме одновременно собирается много людей. За одним столом обсуждают конное шоу. За другим сидят те, кто занят организацией концерта. За третьим — сотрудники фирмы Decca Records, обсуждающие новые записи. Из Анконы приезжает Леон и Маджиера поработать со мной над партией в паяцах. И, конечно, Билл, который терпеливо ожидает, когда же мы сядем и займемся этой книгой. Адуа спрашивает меня, как можно вообще что-нибудь сделать, когда одновременно разговаривают столько людей? Она считает, что я не умею правильно сосредоточить свое внимание. Возможно, это и так. Зато я подчас принимаю решения быстрее, чем другие. Поэтому пока одни сидят и спорят в одном углу, я могу подойти к другой группе. Подойдя, я высказываю свои соображения по поводу обсуждаемой ими проблемы. Затем иду к следующему столу, давая первой группе время обсудить мое предложение. Когда я возвращаюсь к ним, то они уже готовы высказаться насчет предложенного мною и решить, что годится, а что нет. Так все и идет по кругу. Обходя все эти группки, я слежу, чтобы на столах было все необходимое, если им захочется пить кофе, вино. В жару почти все пьют минеральную воду. Адуа рассказала мне, что случается, что за один день выпивают до 100-литровых бутылок. Большинство из тех, кто приезжает ко мне в Пизаро на такие встречи, люди заняты. У них очень напряженная жизнь, поэтому они часто носят с собой сотовые телефоны. У них не всегда есть время, чтобы выглянуть в окно и насладиться прекрасным видом или ждать, когда я подойду к их столу. Если они уже обсудили мое предложение, то, не дожидаясь меня, начинают названивать по своим телефонам, решая собственные дела. Чтобы не мешать своим соседям по столику, они идут на террасу. Однажды я насчитал сразу 5 человек, одновременно расхаживающих по террасе и беседующих по телефону. Они были настолько поглощены разговорами, что могли налететь друг на друга. Нет, все обошлось. Я люблю такого рода шумные собрания, и мне приятно думать, что и я трачу время в Пизаро не совсем зря. Но иногда этих дел бывает столько, что слово «каникулы» теряет свой смысл. Моя секретарша Лариса очень хорошая массажистка. Она должна ежедневно массировать мне ноги, состояние которых постепенно улучшается. И очень расстраивается, когда у меня подолгу не бывает возможности сделать перерыв для этой процедуры. Тогда они с Биллом устраивают очередной заговор, чтобы отвлечь меня от других людей и заставить сделать то, что нужно. Иногда от всех этих обсуждений голова идет кругом. Тогда я выхожу пройтись по террасе или по саду, чтобы проветриться. Несмотря на все эти многочисленные визиты и обсуждения различных проблем, я не забываю, что главная моя задача в Пизаро — полностью расслабиться и набраться сил для следующего сезона. Но летом 1994 года отдохнуть мне было нелегко. Я все еще не отошел от напряжения и волнения, вызванных концертом 3 теноров в Лос-Анджелесе. Это трудно объяснить, ведь концерт прошел прекрасно, он был замечательно организован, не возникало, как это обычно бывает в последнюю минуту, никаких проблем, разве только мелочи. Мы пребывали в радостном, приподнятом настроении, и зрители это, конечно, почувствовали. Откровенно говоря, концерт прошел гораздо лучше, чем я ожидал. После Лос-Анджелеса прошло уже 3 недели, а я все никак не мог прийти в себя. Почему я не мог расслабиться? Наверное, сказывалась инерция. Когда целый год работаешь в страшном напряжении, нелегко сразу переключиться на отдых. По крайней мере, у меня это получается плохо. Казалось бы, такое фантастическое событие — выступать перед самой большой аудиторией за всю историю. Больше 1 000 000 000 зрителей смотрели прямую трансляцию концерта. Я тоже считаю, что это фантастика. Ведь такое трудно даже представить — целый 1 000 000 000 зрителей. Если же перед такой огромной аудиторией ты выступишь недостаточно хорошо, то и свидетелями твоего провала станут гораздо больше людей. Одно дело прочесть в газете или узнать от кого-то, что в такой-то вечер Паваротти плохо выступил в Ласкал, и совсем другое — самому в этот вечер быть в театре и видеть все своими глазами. Когда из Лос-Анджелеса транслировали концерт 3 теноров, то масса людей на земле могла видеть твой успех или провал. Вот ведь как получается. Мечтаешь об огромной аудитории, а когда доходит до дела, то хочется просто спеть в церкви в Модене. Для оперного певца каждое выступление — это как схватка тореадора с быком. Высокие ноты — это те же разъяренные быки, которые появляются пред тобой и которых ты должен одолеть. Кому понравится быть обреченным на заклание перед 1 000 000 000 зрителей? Когда концерт окончился, мы все были счастливы и испытали чувство огромного облегчения от того, что все прошло хорошо. Тем не менее, несколько первых недель в Пезаро я продолжал мысленно представлять себе огромную толпу зрителей и подступающих ко мне быков. Я одолел этих быков, но еще долго пребывал в шоке. Но чаще всего по утрам у нас в доме не бывает больших сборищ. Только семья и несколько человек гостей. В один из таких августовских дней, около полудня, меня приехал навестить мой приятель из Пезаро, Чезаре Кастальяне, верхом на своей веспе. Чезаре человек замечательный. Ему уже за 70, он всегда приветлив, полон юмора и джентльмен до кончиков ногтей. Не столько по воспитанию, сколько от природы. Когда один мой знакомый из Нью-Йорка восхитился, сказав, какой приятный человек Чезаре, я ответил: он из другого измерения. В тот день мы с Чезаре много говорили о коррупции в нашей стране, которая процветает и в сфере бизнеса, и в правительстве. Тем летом в Италии все обсуждали эту тему. Разоблачений и скандалов было больше, чем обычно, и газеты каждый день сообщали о все новых фактах коррупции. Чезаре считал, что коррупцию провоцирует само правительство. Оно так много требует от своих граждан в виде всяких ограничений и налогов, что бизнесмены вынуждены искать обходные пути для получения прибыли. Я уверял Чезаре, что причина не в этом, а в особенностях итальянского характера. Мы любим хитрить. Нам не нравится делать все честно и прямо, а всегда хочется найти окольные пути. Именно это, утверждал я, и приводит к коррупции. Не потому, что мы такие нечестные, а просто нам всегда хочется перехитрить другого. Чезаре со мной не соглашался и продолжал настаивать, что во всем виновато правительство. Так мы и спорили. Если 6 итальянцев соберутся вместе, то будет 6 разных мнений. Ни я, ни Чезаре не изменили своего мнения, но никто из нас не обиделся. Но вот уж когда я действительно рассердился на него, так это когда он сказал, что не может остаться на обед. Я стал возмущаться, говоря, что он пенсионер, вдовец, что дома его не ждет жена, что у него масса свободного времени. Но Чезаре отказывался, ссылаясь на дела. Потом сел на свою веспу и спустился с нашей горы. Был уже полдень, и я стал подумывать об обеде, пошел и сел за стол. Обычно мы обедали на открытой веранде, расположенной с одной стороны дома, но если принимали гостей, то переносили стол к краю террасы. Отсюда открывается изумительный вид на море. Нам так это понравилось, что мы решили не уносить обеденный стол с террасы. От кухни недалеко, и теперь мы постоянно едим здесь. Стол стоит у самых металлических перил. За ними круто вниз обрывается склон горы. А вдали под ней раскинулся пляж. С нового места, куда мы передвинули стол, очень хорошо видны море и зеленые горы на севере. Хотя стол затеняют кроны деревьев, мы ставим несколько раздвижных зонтов вокруг него, чтобы защититься от солнца. Никому не хочется в такую жару обедать на солнцепеке. Зная, что в ближайшие полчаса Анна не станет накрывать на стол, я посидел немного один и стал звонить по телефону. Должен сказать, что очень я люблю телефон. В Нью-Йорке, когда слишком холодно, чтобы выходить на улицу, или я настолько занят очередной оперной постановкой, что нет времени для встреч с друзьями, я могу связаться с ними по телефону в любой части света. В Пезаро у меня две линии — сотовый телефон и домашний. Мне нравится, что я могу позвонить по любому из них и поговорить со знакомым, где бы он ни находился. И еще люблю, когда телефон звонит. В нашем доме в Пезаро обычно находится человек 15. Мое семейство, помощники Анны, секретари. Но если звонит телефон, я хватаю трубку первым. Моя прежняя секретарша Джуди считала, что я делаю это потому, что люблю все контролировать. Это не так. Просто мне интересно, что происходит вокруг, что новенького дома. Может быть, ко мне собирается приехать друг, от которого давно не было вестей, или кто-то уже приехал с добрыми новостями. У меня страсть к сюрпризам и ко всему неожиданному. Ну вот, наконец, на столе появились бутылки с водой и вином Ламбруско, хлебницы с нарезанным хлебом. Стали подходить все мои гости и домочадцы. Первым пришли Билл, мой свояк Гаэтано, Дино Стефанелли из Фано, городка на побережье в нескольких милях от Пезаро. У Дино свое дело, он строит лодки. Сейчас он мастерит лодку мне, но на самом-то деле он здесь потому, что ухаживает за моей секретаршей Ларисой. Похоже, она отвечает ему взаимностью, так что ничто не мешает их счастью. Они недавно поженились. Мы сидим, разговариваем, пьем воду. Себе в стакан я добавляю немного ламбруско для запаха. Так проходит минут 5. Еды все нет. Я кричу по-английски, повернувшись к кухне. Я голоден. Ни ответа, ни привет. Через несколько минут опять ору. «Мы хотим есть!» Гаэтано помогает мне, призывая из кухни свою жену. Никто не показывается.